Я покосился на Пэра и Ланта. Пэр, сидя на корточках, добавил в котелок еще снега. Овес и яблоки лежали наготове. Он объяснял Ланту, что понадобится немало снега, чтобы набрался полный котелок воды, а потом вода должна еще закипеть, прежде чем забросить в нее крупу и яблоки. На мгновение меня охватило презрение. Этот Лант не умеет даже сварить кашу на костре зимой, хотя чего ж проще. Потом я вспомнил, что ему негде было этому научиться, как мне не довелось выучить правила множества азартных игр, которыми развлекаются аристократы в Оленьем замке. Несправедливо требовать от него таких умений. Но жизнь вообще несправедлива. Жизнь не ждет, пока мы повзрослеем. Возможно, будь сейчас лето, Пэр и Лант брызгались бы водой у ручья. Я попытался посмотреть на Ланта без предвзятости. В силе воли ему не откажешь. Он ведь поехал за мной, еще страдая от незажившей раны. Даже сейчас, сам того не замечая, он время от времени потирал ребра. Кому, как не мне, знать, как ноют на холоде старые раны. Он сознавал, что я не обрадуюсь ему, но все же увязался за мной. Вот только я никак не мог понять, зачем. Ланд сказал что-то, Пер хихикнул, ворона карканьем передразнила его. Меня в эту ночь ничто не могло заставить улыбнуться. Я позавидовал их молодости, но в то же время вдруг ощутил теплоту к ним обоим. Они сегодня совершили большую ошибку, за которую им придется дорого заплатить. И я дал им возможность попытаться. Вода, в конце концов, закипела, и овсянка сварилась. Мы съели по маленькой порции и стали ждать, пока Пэр приготовит еще. Ланту после еды явно стало лучше. Я выделил вороне немного хлеба, растопил снег в собственном маленьком котелке и заварил чаю. Мы пили его медленно, каждому досталось всего по кружке. Первым я поставил караулить Пэра, строго-настрого наказав не жалеть дров. Рядом больше не было волка, чтобы меня защищать. У меня защемило сердце от одиночества. Так хотелось, чтобы Шут, каким он был прежде, и ночной волк были рядом. Я помнил даже, каков мех на спине волка на ощупь. Кончики шерстинок холодные, а ближе к коже теплеют. Я мысленно потянулся к нему, но нашел лишь пустоту. Я показал Персевирансу на одну из звезд и велел разбудить Ланта, когда она доберется до верхушки пихты. А Ланту велел разбудить меня, когда звезда опустится так, что окажется среди голых ветвей дуба. «А зачем караулить?» «Что может случиться?» — Лант посмотрел на безмолвный лес. «Дикие звери, рыси, медведи. Любые животные, которые могут попытаться нас съесть. Но они же боятся огня», — гнул свой Ланд. «Потому-то один из нас и должен оставаться на страже и следить, чтобы огонь не погас». Больше он ничего не спросил. Я не стал объяснять, что слуги, по крайней мере, однажды использовали расположенный тут столб, и что иногда хищный зверь может так оголодать, что огонь его не отпугнет. Мы с Лантом попытались по возможности удобнее устроиться в тесной палатке. Мы улеглись спина к спине, и я порадовался его теплу. Когда я уже задремал, он вдруг сказал: «Я знаю, ты не рад, что я пошел с тобой. Я не знал, что ты или Персевиранс отправитесь со мной сквозь столб. Увязаться вот так, без предупреждения, было очень опасно. Нам повезло, что все обошлось». Я подумал о том, как отвезти их обратно, и меня осенило. Как я раньше не догадался, кто-то из магов Нетл может заняться этим. Мне не обязательно идти самому. Только тут я спохватился, что не связался с ней по прибытии. Я взял себя в руки и потянулся к ней силой. «Почему ты так ненавидишь меня?» «Тихо! Я пытаюсь работать силой», — ответил я, отмахнувшись от его вопроса. «Нетл, дьютифул». Я слышал далекую мелодию, словно пение ветра в кронах. Сосредоточившись на ней, я попытался подтянуть ее ближе. «Фитц! Фитц!» — голос Дьютифула еле доносился до меня. Он словно пытался перекричать рокот прибоя. Если б не музыка олуха, которая несла его, словно волна обломки корабля, я бы и не услышал. Я, что было сил, направил мысли в его сторону. «Мы в безопасности. Ланд и Персевиранс со мной». «Персевиранс?» «Мальчик-грум из Ивового леса». «Что случилось? Ты молчал так долго?» «Нам пришлось сразу же позаботиться о костре и убежище. Тут очень холодно». «Фитц, с тех пор, как ты ушел, прошло больше суток». «Ох!» Я помолчал, пытаясь принять эту мысль. «Я и не знал. По моим ощущениям, я вышел из камня сразу же, как вошел». «Фитц, я здесь. С нами все хорошо». Меня снова переполнило недоверие к этому столпу. Сначала он поглотил Би, а теперь вот украл у нас целый день. Нет, нельзя просить Нетл, чтобы кто-то из ее магов рисковал собой, снова проходя через этот камень. И уж тем более не стоит испытывать судьбу, снова переправляя через него Пэра и Ланта. Музыка Олуха звучала то громче, то тише. Я потянулся к ней, но она ускользала. Тогда я послал им свою мысль, словно стрелу. «Не волнуйтесь, с нами все будет хорошо. Скажите Чейду, что Ланд со мной». Тишина. Нет ответа. Только еле слышная музыка, а потом и она стихла. Я снова остался в палатке, наедине с обиженным молчащим Лантом. Нет, он уже ровно сопел во сне. Мне не придется отвечать на его вопрос сегодня ночью. Мне хватает других забот. Неужели с моей силой что-то не так? Почему я не заметил, как долго мы пробыли в камне? Почему так трудно дозваться Нетл и Дьютифула? Я думал, что все эти вопросы не дадут мне уснуть, но вышло иначе. Я понял это только когда Ланд потряс меня за плечо. «Твоя очередь», — сказал он. Персевиранс сонно проворчал, что я напустил холода под одеяло, которым мы укрывались. Я даже не проснулся, когда Лан сменил его у костра. Плохо дело. Когда я провел их обоих через камни силы, это вымотало меня больше, чем я думал. Я выполз из палатки, страдая от боли в каждом суставе, и потянулся обратно, чтобы прихватить плащи, которыми укрывался поверх одеял. «Вот», — сказал Лан, передав мне что-то маленькое и мягкое. «Мальчик разрешил мне взять это на время стражи. Под ним так тепло, что больше ничего не нужно». «Спасибо», — поблагодарил я, но Лант уже заполз в палатку. Плащ элдерлингов был легче шелка. Встряхнув, я расправил его и завернулся, натянув капюшон. Сначала меня трясло от холода, потом собственное тепло согрело меня. Я побрел к костру и присел на бревно. Сидеть было низко, но все же лучше, чем на снегу. Устав от неудобной позы, я встал и медленно обошел старую рыночную площадь. Вернулся к костру, подбросил дров, растопил в котелке снег, добавил в воду немного хвои и выпил взвар. Дважды я пытался связаться через силу с Нетл, но тщетно. Я слышал только рокот мощного потока силы и бормотание дороги силы, пропитанной воспоминаниями тысяч элдерлингов, ходивших по ней. Если Нетл и пыталась мне что-то ответить, ее голос терялся в этом гуле. Мои мысли блуждали в прошлом, я сокрушался обо всех своих ошибках. В темноте ночи я оплакивал уход Молли и все, чего я не успел сделать для Би за ее недолгую жизнь. Я оправдывал свою ненависть к Двалии и ее сподвижникам и злился, что не могу отомстить им. Я размышлял о странствии, в которое теперь так опрометчиво пустился. Ну, допустим, я найду Клерес. И как можно в одиночку рассчитывать уничтожить подобный рассадник зла? Глупо было даже пытаться, но я решил положить на это жизнь». Я думал, не струсил ли я, когда отказался рисковать собственным зрением, пытаясь вернуть зрение Шуту. Нет, я лучше, чем он, гожусь для этого похода. Как ни жаль, что пришлось его оставить. Хорошо, что он сейчас в тепле и безопасности. Если я сумею завершить задуманное и вернуться к нему, он простит меня. Может быть. И может быть, к тому времени он уже прозреет, благодаря драконьей крови. Надежда-то есть. Для Шута еще есть надежда на лучшую жизнь, а единственная надежда, оставшаяся мне, убить побольше врагов, прежде чем убьют меня. Среди высоких горных пиков рассвет наступил с опозданием. Когда стало достаточно светло, я добавил дров, набил оба котелка снегом, подвесил над костром и крикнул своим спутникам, чтобы просыпались. Пер выбрался на свет первым, и я со стыдом поймал себя на мысли, что мне жаль возвращать ему плащ. Стоило мне снять волшебную накидку, как холод тут же потянулся ко мне жадными пальцами, но моя дочь не пожалела плаща, чтобы защитить мальчика, и я не стану отбирать ее подарок. Ланд вылезал из палатки медленнее, и я помог ему, забрав два своих плаща, служивших ему дополнительными одеялами. «Я иду на охоту», — сказал я. «Оставайтесь тут, соберите побольше дров и не давайте костру угаснуть. Я вернусь только поздно вечером или даже к утру». «Сколько тут идти?» «На сей раз я один, без животных и спутников дойду». «Куда вы идете?» — с подозрением спросил Пер. «Сказал же, на охоту. Принесу мясо, надеюсь. Будет нам добрая еда». «У вас нет лука. Как же вы будете охотиться?» «Я уже устал от разговоров. Так же, как всегда, по волчьи». И я пошел прочь, но на краю поляны остановился и обернулся к ним. «Сделайте себе палки. Здесь водятся звери, которые могут попробовать подкрепиться вами. Ланд, научи Пера обращаться с мечом. Покажи, что умеешь». И я снова отвернулся. «Пока будут махать палками, они и согреются, и от лишних вопросов отвлекутся». Пеструха насмешливо каркнула мне вслед, но осталась в лагере. «Почему я это делаю? Я же не собирался. Но и брать с собой Ланта и Пера я тоже не собирался. Я попытался сообщить Нетл, что я задумал, но рев реки силы, в котором слышались странные голоса, заглушал все. Я поспешно отпрянул и зашагал по лесу. Дорога сильно заросла с тех пор, как я шел здесь. Деревья и кусты начали посягать на края древней дороги силы. Возможно, даже магия элдерлингов не вечна. Дорога, укрытая ровным слоем снега, была усыпана сухими ветками и хвоей. Я смирился с холодом, постарался расслабиться и почувствовал, как напряжение уходит из мышц по мере того, как тепло разливается по телу. Я шел быстро, но тихо, следя, не мелькнет ли кто в чаще. Было бы здорово поймать какую-нибудь дичь, но Пер правильно догадался. Меня интересовало не мясо. Когда я шел тут в прошлый раз, деревья шелестели густой листвой. Теперь только снег лежал меж голых, заросших лишайниками стволов. Я миновал дерево, о которое поточил когти медведь. Следы были старые, полузасыпанные снегом. Среди деревьев порхали птицы. Цепочка оленьих следов пересекла дорогу, но в лесу было тихо. Мне попалась небольшая поляна с кустами шиповника, на которых еще осталось много обледенелых красных ягод. Вызвав негодование кормившейся там стайки птиц, я обобрал колючие ветки по краю и сложил добычу в платок. На крайний случай будет нам чем сдобрить чай или овсянку. Последнюю горсть ягод я набрал, чтобы жевать на ходу. Лес вокруг становился гуще и темнее. Я ускорил шаг. Хотя весна была уже близка, дни все еще оставались короткими. Ноги у меня замерзли, уши тоже. Я поправил капюшон, потом побежал. На бегу ноги быстро согрелись. Я бежал, не глядя по сторонам, и спугнул жирную птицу, которая могла бы стать отличной добычей. Дальше я переходил то на шаг, то на бег. Утолял жажду снегом, но не налегал на него, чтобы не замерзнуть. Вперед и вперед. Зимнее солнце перевалило через зенит, и тени стали расти. Как глупо! Зачем я подчинился этому порыву? Я такой же глупец, как Ланд и Пер вместе взятые. Но вот когда краски дня уже стали меркнуть, я увидел чуть в стороне от дороги первого исполина. Прошло много лет, но есть вещи, которые не забываются. Я ходил от одного каменного дракона к другому, Вот тот, что изваян в виде дикого кабана. Вот тот, что имеет облик оленя, его синеватые бока укрыты снегом. И при взгляде на каждого из них сердце мое трепещет, как прежде. Много лет назад кровью и магией мы с ночным волком пробудили это спящее воинство и послали его на помощь Верите. Верите, мой король. Вдвоем с Кэтл, владеющей силой старой женщиной, они отдали все свои воспоминания и саму жизнь величественному дракону, изваянному из камней силы, такого же, как те, из которых высечены столпы. И, обратившись в дракона, Верите унес на своей спине Кетрикен и Старлинг обратно в Оленей замок, чтобы его королева родила ему сына, и род не угас. Дракон, созданный столь дорогой ценой, повел остальных на битву с красными кораблями и пиратами внешних островов. А когда враги были разбиты, и на наших берегах воцарился мир, Верите дракон вместе с остальными вернулся сюда и уснул под сенью высоких деревьев. Я нашел его. Отряхнул снег, очистив величественные крылья, плотно прижатые к бокам. Я смел снег с его головы, с закрытых глаз, а потом стащил облепленные снегом рукавицы и прижал ладони к каменному лбу. Я потянулся не силой, но даром вглубь изваяния, чтобы найти короля, которому я служил и которого потерял. Я почувствовал слабое мерцание жизни и рванулся к нему, вложив в этот рывок весь дар и всю силу, какие у меня были. Я открыл сердце и поделился с холодным каменным драконом всем, что творилось у меня на душе. Нет, я не отдавал ему свои воспоминания, как сделал когда-то Верите, чтобы пробудить собственное создание. Я просто поведал своему дяде, своему королю, все невзгоды и надежды. Я излил ему всю свою боль из-за потери Молли и моей дочери, из-за того, как пытали Шута, из-за того, что Чейд теряет разум. Я поведал ему все. Я стал состоять опустошенный, уже без слез и надежд на отмщение, стоять неподвижно, на морозе, возле окоченевшего дракона. Глупо. Теперь придется ночевать здесь без палатки и костра. Я разгреб снег под ногами, чтобы добраться до многолетнего ковра палой листвы, сел между вытянутыми передними лапами дракона и прислонился спиной к его голове, чтобы подремать. Сжался в комочек у ног моего короля и натянул капюшон на голову, надеясь только, что этой ночью не ударит слишком сильный мороз. Камень силы, из которого был высечен дракон, холодил спину. Мерзнет ли сейчас Верите в том далеке, где он сейчас пребывает? Или они с Кэтл играют в камни в каком-то недостижимом для меня мире? Я закрыл глаза, отчаянно мечтая присоединиться к ним. «Ох, Фиц, ты столько всего чувствуешь!» «Мне померещилось?» Я замер, потом осторожно снял рукавицу и коснулся ладонью чешуйчатой щеки моего короля. «Ничто не бывает потеряно навсегда. Меняется форма, облик, но ничто не исчезает. Верите?» «Спасибо за сына, за внуков. Мой король, ваши мысли согревают мне сердце. Возможно, я смогу сделать больше». Волна тепла окатила меня. Снег растаял и стек с драконьего тела, а сам дракон заискрился голубым и серебряным светом. Тепло влилось в мою руку и растеклось по всему телу. Я привалился к дракону, сделавшемуся вдруг как будто живым. Но чем теплее становилось, тем больше меркло ощущение жизни внутри дракона, которое я улавливал даром. Я потянулся к нему, но уже не смог коснуться. «Верите?» — позвал я, но он не ответил, только продолжал источать тепло. Я обнаружил, что могу спрятаться под подбородком дракона, между передних лап. Мою спину уже не сводило от холода. Я был в объятиях чуда, в тепле и безопасности. Я закрыл глаза. Пришел рассвет. Меня разбудили птицы. Я уже не чувствовал никакого тепла, кроме собственного. Выкарабкавшись из своего убежища на зимний рассеянный свет, я отряхнул сухие листья и иголки и положил руку на чешуйчатый лоб моего короля. Холодный камень и тишина. Крохотные сосульки наросли в уголках его глаз, словно застывшие слезы. За минуты тепла и утешения мне приходилось расплачиваться растущим отчаянием и опустошенностью. Но я все равно ни о чем не жалел. «Прощайте», — сказал я дракону, — «доброго пути и пожелайте мне удачи». Я снова натянул рукавицы. Тепло оставалось со мной, когда я направился обратно в лагерь. Я шагал размеренно и быстро, надеясь увидеть желтый свет костра еще до того, как стемнеет. Небо затянули облака и принесли чуть более теплый воздух. Я переходил на бег, потом обратно на шаг и снова на бег, размышляя обо всех вопросах, на которые не имел ответа. Заяц, притаившийся под давешними кустами шиповника, дернул ухом с черной каймой и выдал себя. Он сидел неподвижно, неразличимый в своей зимней шубе на снегу, усыпанном прутиками и птичьим пометом. Не глядя в его сторону, я шел прямо, пока не оказался рядом, и тогда резко повернулся и бросился на него. Я накрыл его плащом, одной рукой в рукавице ухватил за бешено легающуюся заднюю лапу, другой сдавил голову и резким движением свернул шею. Заяц тут же испустил дух. Я держал его одной рукой, а он висел неподвижный, теплый и мертвый. «Чтобы жить, приходится убивать», — печально сказал я ему. Взял пушистые тельца под мышку и, поплотнее запахнув плащ, зашагал дальше. День угасал, деревья, казалось, придвинулись ближе, мороз набросился на меня с новой свирепостью. Я шагал и шагал. Ближе к цели свет костра служил мне путеводным маяком. Как ни странно, я чувствовал себя победителем. Я сумел снова поговорить с Верите, пусть и недолго, и я знал теперь, что мой король по-прежнему где-то есть, пусть и в ином облике. Ягоды шиповника в узелке и тяжелая заячья тушка согревали мое сердце гордостью. Пускай я стар, пускай мои суставы ноют от холода, и я потерпел множество неудач за последние месяцы, но я все еще могу охотиться и приносить мясо в общий котел, а это уже что-то, гораздо больше, чем мне удавалось в последнее время. Поэтому в круг света от костра я вошел усталый, но довольный. Лант и Персеверанс сидели на корточках, глядя в огонь. Я окликнул их, помахал тушкой зайца и бросил ее Перу. Он поймал добычу в охапку, и оба уставились на меня. Я ухмыльнулся: «Эй, в чем дело? Вы что, не умеете разделывать зайца?» «Конечно, умею», — возмущенно ответил Пер. Но Лант одновременно с ним сказал: «Тот, кого ты зовешь шутом, он был здесь, с девушкой по имени Спарк». «Что? У меня голова пошла кругом. Почему? Как? Где он?» «Они ушли», — ответил Ланд, а Пер добавил: «обратно в тот камень, из которого мы вышли». «Нет», — произнес я с мольбой, хотя и знал, что этой мольбы ни один бог не услышит. Ланд хотел что-то сказать, я ткнул в него пальцем: «Ты! Расскажи мне все по порядку, в мельчайших подробностях. А ты, Пер, займись зайцем». Я обошел костер, уселся на корточки напротив них и приготовился слушать. «Рассказывать особенно нечего. Мы были тут, следили за костром, по очереди ходили за дровами. Пер подстрелил белку из пращи. Мы оставили тебе немного, но когда к ночи ты не вернулся, съели и это. Мы сделали себе палки, и я показал мальчику несколько приемов, которых он не знал. Мы разговаривали». Он покачал головой. «Больше делать было нечего. Потом, когда уже совсем стемнело, мы услышали шум, такой глухой удар. Мы оба обернулись на звук и увидели их. Они лежали в снегу, и мы сперва их не узнали, так они были закутаны. Потом тот, что меньше ростом, сел, и Пэр закричал: «Эш!» Пэр помог ему встать, и Эш сразу сказал: «Помогите моему хозяину, он цел». Тогда мы помогли встать и второму, и оказалось, что это женщина. Потом я пригляделся и узнал шута. Мы отвели их к костру, они оба были одеты тепло, но очень старомодно и почему-то в женскую одежду. На них были пышные меха, попахивающие плесенью. Пэр звал девочку Эшем, но шут сказал, что ее зовут Спарк. У нее на спине был большой мешок, а у шута в руках посох. «Шут спросил, кто здесь», — продолжал он. И Спарк ответила, что это Пэр и я. «Тогда шут спросил, где ты? Мы сказали, что пошел на охоту. Мы согрели воды и дали чаю и похлебки из бельчатины. Спарк, она выглядела совсем ослабевшей. Шут сказал, что ты будешь очень зол, но тут уж ничего не попишешь. А потом вдруг заявил: «Ну, не будем медлить, от этого ни легче, ни безопаснее оно не станет. Спарк, ты готова сделать еще прыжок?» И девушка согласилась. Но мы все слышали по голосу, что ей очень плохо. И тогда шут сказал, что ей не обязательно идти, что она может остаться тут. Но она велела ему не говорить глупостей. Ему, мол, понадобятся ее глаза. Они допили чай, поблагодарили нас и пошли обратно к камню. Когда я понял, что они задумали, то крикнул, что это опасно, что ты сказал, надо ждать хотя бы 3 дня. Но шут покачал головой и ответил, что жизнь — это сплошные опасности, только мертвым нечего бояться. Он снял рукавицу, и девушка капнула ему на ладонь чем-то из бутылочки. Потом шут взял ее другой рукой за плечо, а Спарк взяла его посох, и он приложил ладонь к камню. Я спросил их вдогонку, куда они направляются. А девушка сказала: «В город драконов», а шут — «В Кельсингру». И они исчезли. Я сел прямо на снег. Дышать было трудно. Драконья кровь — вот зачем она была ему нужна. Можно понять, почему шут отправился в это странствие. Он с самого начала хотел участвовать в моем походе. Но каким образом кровь дракона позволяет ему проходить сквозь камни? И почему он решил идти один, без меня, взяв с собой только Спарк? «Было еще кое-что», — добавил Пэр. Он тем временем успел аккуратно разделать зайца. Лапы и голову он отрезал, когда свежевал тушку, так что они остались внутри шкуры, вынул потроха, кроваво-красное мясо с белыми полосками жил, порубил на такие куски, чтобы влезли в котелок, добавил к ним сердце и печень. Пеструха слетела к нам и стала ковыряться в кучке требухи. «Что еще?» — спросил я. «Он, то есть шут, сказал: не дайте Фитцу идти за нами. Скажите ему, чтобы ждал здесь, мы вернемся». «Да, он так сказал», — подтвердил Ланд. «Что-нибудь еще? Все, что угодно». Они переглянулись. «Ну, говорить они больше ничего не говорили, но кое-что сделали», — признался Пэр. «У них был большой мешок, и почти все свои вещи они оставили здесь. Когда уходили сквозь камень, то взяли с собой совсем мало». Он немного помялся и спросил: «Господин, почему Эш и Грей переоделись женщинами?» «Наверное, им легче было стащить женскую теплую одежду», — ответил я. «Они взяли эти наряды в старом, всеми забытом шкафу, принадлежавшем старухе по имени Леди Тайм». Услышав имя, Ланд еле заметно вздрогнул. «Интересно, как много ему известно о старой личине Чейда?» Пэр покачал головой: «Ну, может, и так, но у Эша губы были накрашены. И у вашего друга тоже. Выходит, они нарочно прикинулись».